терпение, упорство, страсть и время. Сухо ответил мэтр. Ну, это да, это конечно. Архивариус смотрел на него, подозрительно прищурившись. Ну что? Бодро продолжал Сварог. Не пора ли выбираться на свежий воздух? Устали. Участливо спросил Ленар. А ведь мы еще десятой части не осмотрели. А не желаете ли, граф, немного передохнуть? Посидим, поговорим о судьбах литературы. О судьбах литературы? С превеликим нашим удовольствием. Очень происходящее напоминало какие-нибудь мирные переговоры между двумя недружными державами, когда высокие договаривающиеся стороны уверяют друг друга в совершеннейшем почтении, уважении и дружбе навек, а сами в карманах вертят фиги и держат несколько килограммов камней за пазухой. — Тогда прошу за мной, — сказал мэтр. — А чтобы наша очаровательная спутница не скучала... один момент. Он отыскал на одной из полок огромный том, заботливо сдул с него пыль и с гордостью, будто являлся сам автором, вручил клади. «Энциклопедия охотничьего вооружения Крона. Начало нынешнего цикла», — объяснил Ленар. «Мол, ему с графом Гэром нужно переговорить кое о каких чисто мужских материях. Госпоже баронете абсолютно неинтересно. Вот в качестве компенсации за скуку он и предлагает ВК ознакомиться с этим уникальным трудом». На всем Атаре сохранилось только 4 экземпляра. Госпоже баронетте не может не понравиться. На это госпожа баронетта выразила сомнение, что в начале цикла об охоте знали что-то такое, чего не знают сейчас. Но если уж мужчинам настолько наскучило ее общество, что ж, она, пожалуй, так и быть, позволит им уединиться ненадолго. Она уселась за стол перед стеллажами, открыла фолиант и сделала вид, что на все остальное ей глубоко наплевать. «Всем хороша моя библиотека, вот только, увы, книги отсюда выносить нельзя», — объяснил Ленар, оставив клади наедине с волнующей темой охотничьего оружия и ведя Сварога в соседний зал. «Иначе нарушится магическое заклинание». Те, кто построил это хранилище много циклов назад, создали вокруг него защитный заговор, который охраняет его во время наступления тьмы и любых других природных катаклизмов. Вы знали об этом? — спросил он и цепко глянул на Сварога. — Понятия не имел, — искренне ответил Сварог, а сам подумал: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, неужели заметил?» Тем не менее, вздохнул мэтр. В соседнем зале за поворачивающимся стеллажом обнаружилась потайная комнатка со столиком и несколькими стульями. Стены были затянуты темно-красной драпировкой. На одной стене висело чучело головы оленя, на другой — головы медведя. С тихим облегчением Сварог заметил, что книг здесь нет. Зато это, пожалуй, великолепное место, чтобы совершить какую-нибудь гнусность в стиле классических английских детективов. Все равно крики наружу не пробиваются, а труп никто в этих катакомбах не найдет. Молча указав Сварогу на стул, архивариус достал из стенового шкафчика 2 бокала и бутылку. Похоже, настало время для очередного серьезного разговора. Сварог погладил рукоять шаура под полой камзола. Ленар разлил вино по бокалам. «Вы необычайно любезны, дорогой архивариус», — улыбнулся Сварог, к вину, однако, не притрагиваясь. Ленар, понимающе ухмыльнулся и сделал глоток. «Слушайте, Гейр, давайте не будем играть в прятки и поговорим на чистоту». — В «С удовольствием», — ответил Сварог и выжидательно сцепил пальцы на животе. Мэтр недовольно поджал губы, полагал, видимо, сволочь старая, что Сварог первым начнет колоться. Потом все же задавил в себе неприязнь и проговорил самым что ни на есть любезным тоном. «Как вы совершенно справедливо заметили, граф, библиотека необычайно обширна. Даже я на поиски в ней потратил 40 лет, но результата пока не достиг. Так неужели вы полагаете, что сумеете найти ее с первой попытки?» «Ну, — протянул Сварог, лихорадочно соображая, о чем идет речь, и еле сдерживаясь, чтобы не похлопать себя по заметно оттопырившемуся карману камзола. Откровенно говоря, были у меня такие мысли. Граф, дорогой мой граф, мне известно о ваших талантах, но уж поверьте, внутри заговорного круга магия не действует. Ни ваша, ни моя, никакая. Тут уж ничего не поделаешь. Законы колдовства, будь они неладны. Так что мы с вами находимся в равных условиях. Остается искать ее, только просматривая каждую книгу в библиотеке планомерно, терпеливо, скрупулезно, одну за одной, зал за залом. Примитивно, не спорю, но другого выхода нет. Зато есть одно маленькое отличие. Я ищу уже 40 лет, а вы прибыли только что. Я вычислил и отсек залы, где этой бумажки совершенно точно быть не может. Я составил алгоритм поиска. Я в 2 шагах от результата. И уж извините за прямоту, я сделаю все возможное, чтобы ваши поиски затруднить. Впрочем, тут же исправился он и примирительно поднял он руки. Обойдемся без угроз. Мне конфронтация не нужна. До наступления тьмы осталось совсем немного времени. Вам так и так не успеть. Сварог молчал. Ленару, видите ли, известно о его талантах. Во как! А откуда, позвольте узнать?